11. «Милостивый Юпитер!» — рычит Диоклетиан. «Этот старый иудей, безродный и обрезанный, еще осмеливается болтать о величии и целостности Римской империи, чтобы опорочить мою систему четверовластия, тетрархическую систему правления, которая, к черту скромность, является гениальнейшим политическим изобретением, сделанным государственным мужем со времен Ликурга до наших дней». 12. «Я родился не для императорского трона, по крайней мере, если судить по видимости, а для того, чтобы разводить овощи, холостить свиней или пасть солдатом на поле брани. Отец мой не консул, дед не сенатор, мать не беспутная тварь, а при таких обстоятельствах нелегко сделать карьеру. Зачала меня мать-крестьянка от бывшего раба сенатора Анулино, вольноотпущенника, отца моего, который в детстве нырял за устричными ракушками среди скал Салоны. 13. Однако уже в ранней юности были некоторые предзнаменования, говорившие о том, что спасение Рима должно стать делом моих рук. Мраморный Марс всякий раз взмахивал щитом, когда я проходил мимо него, а однажды ночью мне явился сам Юпитер в виде разъяренного быка при свете молний. Подчинившись этим знамениям, я стал солдатом, хотя и не любил воевать. Я приучил себя мыслить как философ, хотя моей естественной склонностью было изрыгать незамысловатые словечки в веселых домах. Я усвоил замашки дипломата и царедворца, хотя мне было больше по душе затыкать рот жирным матроном и публично обзывать вонючими подонками самых благородных патрициев. Меня сделали начальником преторианской гвардии, хотя мне всегда была противна должность полицейского. И, наконец, я воткнул меч по самую рукоятку в префекта преторианцев Менду, хотя никогда не мог переносить даже вида раненой перепелки. Вся душа моя переворачивалась. 14. И когда по трудной лестнице убийств я добрался до императорского трона, что же мне досталось от Великой Римской империи Октавиана и Марка Аврелия? Огромные владения, подточенные всеми земными пороками, извне осаждаемые варварами всех пород и мастей, изнутри минированные внуками и правнуками варваров, которые втерлись в римское общество верхом на троянских конях местных блудливых матрон. Я увидел государство, обираемое и разоряемое спекулянтами, республику рогоносцев и разгильдяев, где уже никто не рвался сесть на трон, потому что сесть на трон означало то же самое, что хватить сразу целую амфору цикуты.